Таманцев бутафорит, лицо искажено, гимнастерка разодрана до пояса, захлебываясь руганью и слезами, изображает истерику. Он сейчас своими руками прикончит этого гада, убившего лучшего друга Ваську. Тяжелое, малопривлекательное, но необходимое выходит актерство. Или вот автор досконально изображает качание маятника в исполнении того же Таманцева. Точные, выверенные, суровые слова, но другим здесь нечего делать. Для изображения такой схватки, такого ремесла они не годятся. Все эти беспощадные глаголы «задушить», «прикончили», «зарубил», «всадил», все жаргонные словечки разыскников — «потрошение», «качание», «чистильщик» и «волкодав» и другие, а главное, все, что стоит и возникает за ними, не очень-то удовлетворительно и похвально с отвлеченно-эстетической и отвлеченно-нравственной точки зрения. То, чем заняты Таманцев и Алехин, может даже покоробить иную тонкую душу. Но тонкие души забывают, что война вообще малопригодная. И что существует черная работа, которую нужно делать во имя спасения многих. Таманцев действует, и ему не важно, как он выглядит со стороны. Ему вообще не приходит в голову, что, возможно, какая-то третья, все рассуждающая сторона. Эта сторона возникает в романе в лице автора, и автор не сомневается, что его герои правы. Они противостоят несомненному страшному врагу своего народа, и всякая отвлеченность от этого основного факта безнравственна. Герои романа стоят на самом острие категорического приказа. Далее приказывать некому. Далее нет никого. Да они и не хотят уйти от ответственности. Они ясно сознают, никто за нас это не сделает. Они добьются результата и момента истины, и это будет торжеством воинского умения, ума, мужества, торжеством профессионализма над любительским подходом к делу войны. Момент истины — это есть момент получения от захваченного агента сведений, способствующих поимке всей разыскиваемой группы и полной реализации дела. Такой момент истины — равнозначен полному успеху, победе, торжеству дела. Но слово «истина» сохраняет здесь и свой прямой смысл. Происходит решительное прикосновение к правде, к голому проводу правды. После романа Богомолова выражение «момент истины» вошло в журнально-газетный обиход и нещадно эксплуатируется. Ничего особенно хорошего в этом нет. Слова изнашиваются, к ним привыкают. Но, слава богу, это происходит за пределами романа и его продолжающейся жизни. Полиевский однажды писал, что современная трезвость, относясь к литературе с прежним уважением, доверяет ей меньше. В документе она видит свободу от иллюзий. Современная трезвость – не столь уж узка и бескрыла. Ее недоверчивость можно понять. Также нетрудно понять, почему она высоко ставит освобождение от иллюзий, то есть все тот же момент истины. Прикосновение к правде истине, как известно, потрясает, но не убивает. Оно разительным образом улучшает наше зрение и позволяет делать более сознательный и более достойный выбор.